Глава 19. На фоне людей из торгового комплекса, выглядящих практически так же, как и до катастрофы, пришедшие в поиски защиты и пропитания горожане, выглядели, мягко говоря, намного хуже. Почти все имели ожоги очень часто на лице или голове. Руки так вообще были обожжены у всех. Многие имели проблемы со зрением и слухом. Конечно, в условиях выживания только своей семьей им было уготовано место жертв. Для лагеря эти 15 пришлых горожан добавили нагрузки, но мысли оставить их по ту сторону забора не возникло ни у кого. Внешний вид, в особенности детей, мог растопить любое холодное сердце и задвинуть любые логические доводы подальше. Возможно, люди из торгового комплекса еще сохранили прежнюю человечность, не пережив в полной мере всех испытаний. Среди новеньких оказалось трое детей, трое подростков и 9 взрослых, 4 женщины и 5 мужчин. Многие были дистрофически худыми, с незаживающими ранами из-за сильного авитаминоза и полной потери сил. После первого обеда многие не смогли совладать с собой и уснули прямо на земле. В первые дни спасенные жители города вели себя как люди второго сорта, как прокаженные, чувствуя свое отличие от тех, кто оказал им помощь. Первыми на контакт, как и следовало ожидать, пошли дети. Вероника быстро сдружилась со своими ровесниками, совершенно не обращая внимания на их ожоги. Следующими стали подростки и только потом взрослые. Оксану выхаживали долго. Атрофия многих органов вызывала у нее отторжение пищи. Она поправлялась с трудом, очень медленно, зато ее Платон восстановился быстро и стал общим любимцем. Он пытался ходить, заставляя окружение не спускать с него глаз. Практической пользы спасенные принесли немного. Они не знали, где можно легко достать продукты, могли показать только развалины, в которых до катастрофы находились продуктовые магазины. Получалось, что судьба сама подталкивала лагерь на конфликт с теми людьми, которые разбирали склады на Кичигина. Операция по добыче оружия прошла успешно. Удалось вывести все оружие, до которого смогли добраться. Среди него оказалось 2 десятка гладкоствольных ружей, 9 нарезных винтовок, 2 пневматических переломки, 2 травматических пистолета без патронов и 5 пневматических копий популярных пистолетов. Арсенал выглядел достойно и мог сыграть решающую роль в любом споре. Чтобы отбить желание продолжить разборы завалов оружейного магазина, у кого бы то ни было, в нем залили щели маслом и подожгли. Огонь добрался до патронов, после чего несколько часов слышались хлопки. Спустя 3 дня Игорь объявил о том, что надо идти за продуктами, причем с самыми серьезными намерениями. Он уже боялся, что их там осталось совсем немного, а может и не осталось вовсе. Евгений попытался убедить его в обратном. Много они вынести не могли, потому что носили одними носилками. Час туда, час обратно, перекур, погрузка-разгрузка. Рейсов 5-6 в день, не больше. Ну да, одну фуру такими темпами за месяц не разгрузишь. Однако, с учетом того, что сохранилось после катастрофы, любой лишний килограмм еды на вес золота. Выходим завтра ранним утром. Предупреждаю сразу, если возникнет намек на применение силы с их стороны, никаких сомнений в том, чтобы применить оружие, быть не должно. Игорь нашел взглядом Дениса. Тот не смог его выдержать. Разумеется, в случае коллективного применения оружия он тоже был готов участвовать. Проблема была больше в личной ответственности за смерть Шурика. Хотя если бы Игорь разрешил ему не идти на эту разборку, он с большим удовольствием отказался бы от нее. Денис сдружился со старым карабином Симонова. Он разработал все его детали, затвор и в особенности обоймы, от которых зависела быстрая перезарядка, что было немаловажно в случае перестрелки. Он же научил остальных проверять патроны на пригодность. Во время стрельбы Денис обратил внимание, что в патронах, потерявших способность к воспламенению, есть следы темных потеков. Агрессивная среда разъела лак, затронув и металл, обеспечив попадание жидкости в порох. Влага, содержащая всю таблицу Менделеева, вызвало химические реакции, изменившие его состав. Если внимательно присмотреться к кромке гильзы, то можно было заметить выступающие изнутри темные пятнышки, указывающие на то, что влага попадала внутрь. Был еще случай, когда выстрел произошел, но недостаточно мощный, и пуля просто застряла в стволе. Перед тем, как идти к складам, научились пользоваться шомполами для выбивания пуль. Любые непредсказуемые ситуации могли позабавить противника и дать ему уверенность в своем превосходстве. Накануне выхода Денис плохо спал, вздыхал, ворочался, непрестанно думая о завтрашнем мероприятии. Алена не спала вместе с ним. — Денис, все будет хорошо. Они ж не идиоты, чтобы бросаться на вас с палками. — Мы уже переполошили весь город стрельбой. Что, если они тоже решили вооружиться? Мне бы точно пришла в голову такая мысль, если бы услышал стрельбу. — А где они его найдут? — Да черт его знает. Мы ж нашли. В полиции, у военных. Да и оружейных магазинов в городе было немало. Просто не интересовался этим, но ведь были. Денис вздохнул. Я не трошу. Не собираюсь искать повод не идти, но должно же быть еще какое-то решение, кроме как стрелять друг в друга. Есть. Сидеть и ждать, когда тебя накормят из жалости. Ты утрируешь. А ты пытаешься выдумать что-то нереальное. Всегда так было в смутные времена. Как только начиналось беззаконие, власть сразу переходила в руки тех, кто не боится заявить о своей силе. А ты откуда знаешь? Ну, я ж не всегда пневматикой торговала. Если б не ошибки молодости... Алена погладила по голове спящую дочку. Была бы уже на какой-нибудь руководящей работе. Не была бы. Катастрофа все равно произошла бы, независимо от твоих ошибок. Спите уже, прошипел через перегородку Евгений. Завтра будете своими IQ мериться. У нашего интернет-магазина был слоган: «С помощью оружия и доброго слова можно добиться большего, чем с помощью одного доброго слова», — хихикнула Алена. Она положила поперек Дениса ногу. Это сработало на подсознательном уровне. Он вскоре заснул. Разбудил его прозвучавший, как сирена тревоги, звонок механического будильника. Вместе с утром навалилось тяжелое чувство предстоящего дела. Денис вышел на улицу, чтобы умыться. Артем и Федор уже стояли у умывальника и брызгали друг на друга водой. По ним можно было подумать, что впереди их ждет парк аттракционов. — Ты че такой хмурый? — спросил Артем. Вопрос очень удивил Дениса. — Думаю, мы не на прогулку идем. — Не прогулку, но веселье обещаю, — засмеялся старший брат. — Я уже представляю их рожи, когда они выползут с дубинками и кирпичами. Федор поднял руки, будто в них было вложено оружие. «Бом!» «Не стоит их недооценивать». «Ладно, не дрейф, Денчик», — похлопал Дениса по плечу Артем. «Мы знаем, что у тебя комплекс, но не вечно же тебя и мучить себя. Если и нам придется убить кого-нибудь, тебе ведь станет легче». «Да блин, нет у меня никакого комплекса!» Денис набрал в руки воды и громко фыркая принялся умываться. Аппетита не было никакого. Он поковырялся ложкой в жидком бульоне и отдал его Федору. Тот не стал отказываться. Прежде чем уйти, Денис завернул в свой спальный закуток, где они жили с Аленой и Вероникой, нагнулся, чтобы поцеловать Алену, но она почувствовала его присутствие и проснулась. — Уже уходишь? — Да, зашел сказать. Алена поднялась и обняла Дениса. — Все будет хорошо. Не лезь вперед всех и не геройствуй. Мы с Вероничкой ждем тебя. — Ладно, не буду, — вздохнул Денис. — Если повезет, сегодня на ужин найдется еще что-нибудь, кроме жидкой похлебки. — Было бы здорово, хотя я больше буду рада, если у вас все пройдет без последствий. — Хорошо бы. — Все так и будет. Не для того нас Бог спрятал в той яме, чтобы пустить в расход по такому поводу. — Хм, возможно. Денис поцеловал Алену в щеку и вышел. Все ждали только его. У ворот стояли пятеро — Игорь, Сергей, Тагир, Артем и Федор. Вооруженные, с инструментами в руках. В ногах путался Квазимода, горящий нетерпением поскорее выйти за ворота. На часах стоял Влад. Он открыл ворота и выпустил команду. — Удачи, мужики! — пожелал он. «Вы тут смотрите в оба», — оставил наставление Игорь. «Глядите, чтобы новенькие не отлынивали от работы. Хватит им уже себя жалеть». «Хорошо», — пообещал Влад. Дорогу до складов знали хорошо, поэтому шли бодро и за полтора часа подошли к окрестностям. Остановились на развалинах областной стоматологической поликлиники, хорошо маскирующих от ненужного взгляда. «Артем, иди в разведку, не исчезай из обзора. Все время будь у нас на виду. Если увидишь что-то, подай знак». Игорь сжал руку, согнутую в локте, в кулак. «Если будет поздно, просто ложись и ползи назад, а мы прикроем». «Ладно, я понял». Артем взял с собой только сайгу и два магазина к ней. Пригнулся и побежал вперед, укрылся в развалинах за дорогой и выглянул из-за них. Потом прошел вдоль до конца разрушенного здания. Замер за ним. Минуту лежал неподвижно, а потом махнул рукой, предлагая сменить позицию. Небольшой отряд, громыхая инструментами и оружием, перебрался ближе к интересующему объекту. «Тихо?» — спросил Игорь. «Вначале показалось, что был шум, но, кажется, это в той стороне. В разломе что-то обвалилось». Он показал в сторону трещины, протянувшейся через весь город. «Мы не слышали», — засомневался Игорь. «А вы, парни?» «Нет», — ответил Федор. «Я тоже не слышал». «Очень тихий звук был. Далеко, наверное», — решил Артем. «Ладно, это не повод меньше смотреть по сторонам. Иди теперь вот так, между домов. Только не удаляйтесь больше, чем на 50 метров. Здесь легко устроить засаду. Они точно оставили этот вариант, если не струхнули после нашей канонады». «Я пошел?» — спросил Артем. «Давай». Артем, как настоящий ополченец из кинохроники гражданских войн последних десятилетий, взял оружие поперек ствольной коробки и, пригнувшись, побежал к ближайшим развалинам. Он не издавал никаких лишних звуков, добежал, осмотрелся, перебежал к следующим, снова огляделся, после чего дал знать, что путь свободен. «Следующий рывок ему на складе», — выглянул из-за развалин Игорь. «Однако эта тишина мне не нравится. Или точно выгребли все, или сидят и ждут нас». «А может, они еще на работу не пришли?» — спросил Федор. «Конечно. Мы, когда оружие нашли, уходили ночевать домой?» Язвительно подковырнул его Сергей. «Так то оружие!» «Артем, бери Квазимоду и идите вместе. Пятой точкой чую сюрприз». Пес, услышав упоминание своего имени, нетерпеливо засуетился. Игорь прижал ему пасть ладонями. «Пожалуйста, не лай. Мы поймем, когда ты что-нибудь учуешь». Пес лизнул руку Игоря, когда тот убрал их от его морды. «Идем, Квазиморда!» Позвал его Артем. Собака, преисполненная важности, обогнала его и побежала впереди, обнюхивая каждый подозрительный предмет. Она подбежала к руинам кирпичного забора с остатками колючей проволоки, огораживающего воинскую часть, и заводила носом по ветру. Денис по ее поведению безошибочно понял, что собака почувствовала что-то достойное внимания. Артем сбавил шаг и медленно подошел к Квазимоде, показав тому сохранять молчание. Пес хотел перебраться через завалы, но Артем отстранил его, выглянул поверх них и сразу же присел. «Я же говорил», — подтвердил вывод Дениса Игорь, — «не там». Артем призывно махнул рукой и приложил палец к губам. Затем показал три пальца. Видимо, по ту сторону забора находились трое. Артем показал на свой карабин и сделал крест из рук. Огнестрельного оружия у людей на складе не было. «За мной!» Игорь первым направился к забору. «Денис, смотри за тылом!» Денис развернулся и поводил карабином по сторонам. Не похоже, что им приготовили засаду. Пятясь, он дошел до забора. «Короче, Тагир, идешь налево, Сергей, направо, чтобы к нам с флангов не зашли. Если увидите любую активность, стреляйте в воздух, а мы сориентируемся. Пошли!» Игорь, Артем и Денис, выставив перед собой оружие, поднялись и, мягко ступая, перешли развалины забора. Один мужчина, видимо, на часах спал в сломанном кресле, откинувшись на спинку. Рядом с ним лежал металлический уголок, сплющенный с одной стороны, под удобный хват рукой. Игорь тихо поднял железку и зашвырнул ее через забор. Она почти беззвучно плюхнулась в грязь. Двое других спали под навесом крыши, свято веря что находится под опекой часового. Игорь показал Денису стволом своего оружия на часового, чтобы он присмотрел за ним. А сам вместе с Артемом направился к остальным спящим. Квазимодо пошел с ними. Он забежал под навес и громко гавкнул, видимо, из своих собачьих побуждений, желая показать сразу, кто в доме хозяин. Мужики вскочили, включая часового, и ошалело уставились на направленные в них стволы. — Вы кто? — спросил один из них. — Кони в пальто, — ответил Игорь. — Не узнаете, что ли? — Нет, — протянул с просонья ничего не понимающий мужчина. — Что у вас, витаминоз? Память отшибла. Мы были здесь 4 дня назад, предлагали совместно поделить гуманитарку. Вы нам отказали, и теперь мы будем вынуждены попросить вас уйти. Этот склад наш, и никаких компромиссов теперь не будет. Собирайте ноги в руки и домой. Больше вам здесь делать нечего. Игорь махнул стволом в сторону выхода. Мужики понуро, из-под лобья бросая взгляды, подчинились. Наверняка они лучше людей Игоря знали, что если они не повинуются, церемониться с ними не будут. «Передайте своим на будущее, чтобы учились идти на компромисс. Ничего хорошего не получится, если мы будем убивать друг друга по малейшему поводу». Через забор, чуть не запутавшись в колючей проволоке, перепрыгнул Тагир и бегом побежал навстречу. «Игорь, их там еще с десяток идет, с инструментами». Запыхавшись, произнес он. «Оружие?» «Не, только инструменты. Они рядом». «Вперед, не оглядываясь». Игорь ткнул ближайшего к нему человека стволом. «Идите, но знайте, что вам в спину смотрит оружие. Объясните всем популярно, что этот склад теперь наш». Мужчины спешно направились к своим, а люди Игоря залегли за развалинами забора. Неприятельские работники находились в каких-то 30 метрах от них. Завидев своих, они сразу поняли, что произошло что-то неординарное. Мужчины остановились, бросив носилки и прочие бесполезные в схватке инструмент. Троица красноречиво жестикулировала и показывала руками в сторону склада. Игорь поднялся и сел на выступающую груду кирпичей, держа оружие так, чтобы его было хорошо видно. «Вы пока лежите», — попросил он остальных. «А я буду производить впечатление превосходства на этих жадных упырей». Конкуренты не спешили уйти, даже понимая свое невыгодное положение. «О чем они могут думать так долго?» — сокрушенно произнес Артем. «Может, пальнуть в воздух?» Палить не пришлось. От группы отделился один мужчина. Он демонстративно бросил железку на землю и показал свободные руки. «О, переговорщик!» — усмехнулся Игорь. Он тут же поднялся и отставил оружие в сторону. «Мужики, держите его на прицеле!» — произнес он негромко. Игорь не пошел навстречу, всячески демонстрируя свое превосходство в этой ситуации. Переговорщик находился в роли просящего. Это ему были нужны варианты. «Что хотел, друг?» — спросил его Игорь, когда между ними осталось 5 шагов. Мужчина остановился. Только сейчас он понял, что в его сторону направлено несколько стволов. На его небритом лице отразились все эмоции, которые он испытывал. «А чё вы так сразу-то?» — выдавил он из себя. «Ты что, самый красноречивый из всех?» — усмехнулся Игорь. «Мы не сразу, 4 дня собирались. Давайте порешаем что-нибудь. Как-то по-людски надо. Надо было начинать с себя. Сейчас склад наш, и если вы решите, что это не так, то мы готовы принять вызов. Был у вас тут такой Дамиром назывался. Не хотел с нами разговаривать. Он у нас главный, жесткий человек. Если вам не нравится, выберите другого. Сейчас видите, какая демократия. Хоть каждый день выборы устраивай. А плохого начальника в трещину в земле. Поближе к аду». «Да он так-то нормальный. Сколотил нас в коллектив. Другие вон с голоду дохнут, а мы живем сыто». «Это видно. Одни дохнут, а вы жируете. Пришло время, чтобы все стало наоборот». От группы мужчин отделился еще один и, как-то странно глядя на Игоря, пошел в его сторону. «Этот что задумал?» Игорь потянулся к оружию. «Колян, тебе чего?» — крикнул переговорщик. «А я знаю этого мужика. Это ж Игорек с Мана из-за термички. Игорь, это я, Колян с КамАЗа, помнишь? Вместе стояли в Самаре под загрузку полгода назад. Я тебе кофе отсыпал, а то ты жаловался, что за рулем кемаришь». «Николай?» «Конечно помню. А как же?» Игорь поднялся и обратился к переговорщику. «Так, ты иди к своим, друг. Я лучше с товарищем пообщаюсь». Переговорщик ушел, бросив напоследок недовольный взгляд на Игоря. Николай хлопнул того по плечу, чтобы не переживал за исход переговоров. «Здорово!» Протянул руку Николай. Игорь пожал его, но потом обнял коллегу по рулю. «Приятно видеть знакомое лицо», — произнес Игорь. «Рад, что выжил». «Взаимно». Какое-то время бывшие коллеги выясняли общие интересы, не затрагивающие дел, относящихся к складу. «Переходи к нам», — предложил Игорь Николаю. «Не могу. У меня семья там. Этот Дамир не совсем адекватный. Включил режим Бога и никак не выйдет из него. Хочу-люблю, хочу-караю. Так-то он не дурак. Про этот склад знал, и мы не голодаем. Но напряжение от его непредсказуемости постоянное. Вы-то как устроились? Я смотрю, лица у вас не испорченные пеклом». «Не поверишь. Но мы совсем недавно выбрались из-под земли. Катастрофы как таковой на себе и не прочувствовали». На лице Николая появилась тень суеверного страха и непонимания. Пришлось рассказать ему про рухнувший торговый центр. «Ясно. Новенькие, значит», — вздохнул Николай. «И что же мне теперь передать нашему неадеквату? Представляю, как он будет злиться». Игорь рассказал про Шурика, который вполне мог стать таким же Дамиром, с комплексом Бога. Но судьба поступила с ним мягко, задушив этот зловредный росток в зачатке. «Вольнуть?» — задумался Николай. «Тогда мы смогли бы договориться», — пообещал ему Игорь, подводя коллегу к единственному решению. «Легко сказать. Он там боец какой-то, единоборец. Грушу каждый день лупит, кирпичи разбивает». «Против лома нет приема. А если вы еще соберетесь с единомышленниками, то и подавно». «Да уж», — Николай сунул грязную пятерню в засаленные волосы. «А вы уже контачите с кем-нибудь?» — неожиданно спросил он. «В смысле?» «Мы, например, установили связь с выжившими по ту сторону разлома. Они там базу МЧС нашли в хорошем состоянии. Лекарства, генераторы, даже топливо есть. Меняем на продукты». «Серьезно?» «Да». «А где нашли переправу?» «Да по воде. Вы знаете, что за Уралом земля просела?» «Ходил у нас один до набережной, рассказывал». «И на большой площади?» «Еще никто не знает. Краев не видели». «Ни хрена себе. Это ведь и мы могли под воду уйти». «Запросто. Мы по краешку лодками возим. Потому что в глубине постоянно что-то случается. То волны поднимутся, то пузыри с газом, то закрутит водоворотами. Гиблая вода, не лезьте». «Спасибо. Для начала мы себе склады забьем, а потом подумаем насчет обмена». «Ясно». Николай яростно почесал свою шевелюру. «Да, незадача. Вопли сегодня будет до неба. Дамир теперь тоже решит, что мы должны найти оружие». «Слушай, Колян, я тебе серьезно говорю. Будет у вас нормальный человек у власти, и мы все решим спокойно. Думаешь, нам хочется противостоять кому-нибудь? Решите вашу проблему и начнем дружить с семьями». «Не все меня поддержат, а кто-то и вообще решит сдать. Жополизов у Дамира достаточно. Тут решительно надо, чтоб никто не знал. А потом поставить перед фактом. Да и семью бы на это время убрать из лагеря. Был бы у меня пистолет, я бы смог, а так боюсь». «Пистолет, говоришь? Артем!» — окликнул парня Игорь. «Ты взял свой ПМ?» «Взял», — ответил из-за обломков кирпичей Артем. «Как у него с патронами?» «Ну, есть осечки. Из 10 три примерно». «Николай, мы можем дать тебе пистолет. И, если что, готовы принять к себе вместе с семьей. И даже с теми, кто придет с тобой, если не сможешь убить его и решишь сбежать». «Идет». «Артем, оставь в обойме 5 патронов». Артем выщелкнул 3 из обоймы и снова вставил ее в пистолет. «Теперь никто не должен видеть, что мы передали тебе оружие. Скажи своим, что пошел показать нам склады. Игорь наставил на знакомого ствол карабина, чтобы его друзья ничего не заподозрили. Ага, хорошо. Николай повернулся к товарищам. Я пойду, покажу, где что лежит. Ему не ответили. Угрюмые мужики из-за этой сложной ситуации чувствовали себя не на месте. По их взглядам можно было догадаться, что нежданные проблемы их злят. Как только Николай скрылся из вида, ему передали пистолет. Артем любовно очистил его от ржавчины, из-за чего тот истерся до белого металла и стал выглядеть как видавшие виды оружие. Это предохранитель. Сейчас он на нем. Передергивать затвор не надо. Патрон уже где надо. Снимаешь с предохранителя и стреляешь. Если будет осечка, тогда придется передергивать. Ясно вроде. Николай повертел пистолет в руках, а затем сунул под ремень в штаны. — Ну, Колян, давай рассказывай, где что лежит, — попросил Игорь. — Ну, короче, вот под этими завалами холодильники. Там мясо, с краю уже порченное, но в глубине еще есть не растаявшее. Там вообще стены выдержали. И пока мы их не вскрыли, холод стоял серьезный. Тут всякая консервация армейская. Честно говоря, что легко можно было вытащить, мы уже вытащили. Так что надо разбирать завалы, сухпайки здесь. Николай указал на вскрытую часть крыши, за которой зияла темнота. Там крыс много, по запаху догадаетесь. Мы, честно говоря, побоялись подхватить от них какую-нибудь заразу, поэтому брали только целые упаковки. «Как, крысы тоже выжили?» — удивился Денис. «А что им мешало это сделать? Они в любой щели могли спрятаться. А уж дохлятины потом было. Я вас предупредил про крыс. Пойду, а то мои друганы начнут меня подозревать». «Спасибо, Николай. Поблагодарил его Игорь. Надеемся, что у тебя все получится. А если что, ждем вместе с семьей у себя. Нам крепкие мужики нужны». «А вы где обосновались?» «В районе хлебного городка. Если по путям от вокзала пойдешь, не промахнешься». Николай вздохнул и поправил через майку рукоять пистолета. «Буду от вас идти, крикните мне что-нибудь оскорбительное в спину». «Хорошо». Николай перебрался через забор, Игорь и Денис направили ему в спину стволы карабинов. «И скажи своим, еще раз сунетесь, огребете по полной!» Николай развернулся и, еле скрывая улыбку, крикнул: «Мудаки!» Большая компания молча отправилась в освояси. Денис физически ощутил появившееся чувство вражды, возникшее между конкурирующими из-за продуктов группами людей. Ему по-прежнему верилось, что все возможно решить переговорами, чтобы избежать возможных жертв. При всем своем уважении к Игорю он был недоволен тем, как тот просто мимоходом предлагал застрелить лидера группы, будто речь шла о пустяке. Он реально не поспевал за изменениями моральных принципов и проглядел тот момент, когда убийство превратилось из чрезвычайного происшествия в рабочую ситуацию. Из глубины завалов на самом деле несло мышами, характерным запахом мочегрызунов. Следы их присутствия были везде, в виде мелкого помета и отпечатков лап. А там, где хранились сухпайки, концентрация вони была особенно сильной. «А это не так уж и плохо», — решил Сергей. «Крысы — это свежее мясо. Стратегический запас на будущее». «Ты прав. Но пока они могут лишить нас стратегического запаса в настоящем. Мой приказ — увидел крысу — убей. Крысят тоже», — потребовал Игорь. Под завалами, где находились холодильники, к запаху крысиной мочи примешивался тяжелый запах разложения. Мясо решили вынимать в первую очередь. Те, кто занимались здесь его добычей прежде, установили подпорки в потолок, чтобы не произошло обрушение, поэтому людям Игоря оставалось только растаскивать в стороны испорченные туши, чтобы добраться до замороженных. Мясо получалось намного больше, чем могли увезти за раз на 5 тачках. Вообще, в одну тачку помещалось не больше 2 свиных полутуш, либо 1 коровья, разрубленная на 2/4. Пришлось Денису и Артему отвезти в лагерь 2 тачки с мясом и прийти с подмогой. Работа кипела до самой ночи. За это время в лагерь сделали 5 рейсов, по 7 тачек в каждом. выбрав всего понемногу. Для изголодавшихся новичков такое количество еды казалось просто сказочным подарком. «Так, туристы, мы вас приняли не для того, чтобы откармливать и заботиться, как о беспомощных. Кто станет отлынивать, есть не будет тоже. Понятно? Завтра все, кто может держать кувалду, пойдете на склад. Наши парни сегодня выложились и останутся в лагере охранять. На эти продукты, сами понимаете, глаз положили не только мы, поэтому нужно быть готовым к тому, что нам захотят отомстить». Игорь провел перед отбоем разъяснительную беседу, причины для которой назревали не первый день. Он устал от того, что новенькие слишком жалели себя, пассивно ожидая, что о них будут заботиться вечно. На завтра он планировал взять всех мужчин, которые отсиделись в лагере, без малого полтора десятка человек, и отправиться с ними на добычу продуктов. Но вскоре после отбоя планы поменялись. Неожиданно Квазимода принялся истошно лаять, всполошив лагерь. Разожгли масляные лампы и заняли оборону по периметру. Оказалось, что переполох устроил Николай с семьей и еще двумя товарищами. Подняв руки вверх, когда на них попали тусклые лучи самодельного прожектора, они направились к воротам. «Не смог». Игорь понял, что если бы у Николая получилось убить Дамира, он бы не пришел. «Не, не смог. Дамир уехал на сделку. Люди из Восточного обещали ему оружие в обмен на продукты. Поэтому он решил присутствовать сам, чтоб не обманули. А мы, пользуясь моментом, ускользнули». «Жаль», — с досадой произнес Игорь. «Чую, Дамир ваш будет для нас самой главной проблемой. А теперь у него еще появится оружие. А что вас так мало?» «Побоялись. Да я особо и не распространялся о своих планах. Сам понимаешь. Желающих донести хоть отбавляй, а суды сейчас скорые». «Про суды не знаю. У нас пока еще никого не судили ни разу». «Да?» — удивился Николай. «А у нас двоих казнили за крысятничество». «Тьфу, блин!» — сплюнул Игорь. «Ладно, вам помогут устроиться. А завтра поговорим обстоятельнее». Известия, которые принес Николай, заставили жителей лагеря почувствовать себя некомфортно. О тех временах, когда они мирно и дружно жили в торговом центре, вспоминали с ностальгической грустью. Внешний мир оказался суровее, чем хотелось думать. Чтобы выживать, одного оружия и наглости было недостаточно. Нужна дипломатия для поиска союзников, чтобы не остаться изгоями-одиночками. С этой идеей Денис проснулся и сразу поделился с Игорем. «Ты прав», — согласился тот. «И лучшей кандидатуры для переговоров, чем ты, не найти. Значит так, сегодня тебе, Артему и Федору, надо найти переправу на ту сторону разлома. Для установления отношений возьмете с собой немного провизии. С одиночками голодными не контачьте. Попробуйте выйти сразу на тех, кто пытается продать оружие Дамиру». От перспективы оказаться среди людей, возможно, агрессивно настроенных к любым незнакомцам, Денису было не по себе, но дух исследователя в нем откликнулся на это предложение с готовностью. Артем и Федор так вообще всегда были за то, чтобы не заниматься рутиной. Не прошло и часа, как они стояли с полными рюкзаками консервов и при оружии, готовые выступать. Алена со слезами на глазах провожала Дениса. Это мероприятие не казалось ей настолько необходимым, как добыча продуктов питания, а вот опасности оно таило намного больше. Денис упрекнул ее в отсутствие геополитических взглядов, а Алена его в том, будто он специально ищет себе занятия, лишь бы не оставаться дома. Чтобы не столкнуться с Дамиром и его людьми на переправе в районе набережной, решили искать переход на другую сторону с обратной стороны. Пришлось обходить Берды, вернее, огромный провал на том месте, где располагался этот район города. Вокруг Берд находилось много низин, превратившихся в настоящие болота. Их оккупировала непонятно откуда взявшаяся мошкара. К этой проблеме Денис и его напарники готовы не были. Насекомые лезли в лицо, рот и уши, они попадали в легкие во время вдоха, вызывая кашель. Чтобы обойти разлом, пришлось сделать огромную петлю до самого вечера. Пойма Сакмары оказалась заболоченной, а вместо чистых речных вод медленно текла густая коричневая жижа. На другую сторону перебрались по остаткам железнодорожного моста. По насыпи добрались до хутора Степановского, от которого остались только затянутые грязью развалины. Человеческой активности в нем замечено не было, да и парням некогда было ее искать. Слишком много времени они потеряли на то, чтобы обойти Берды. Далее они направились в сторону поселка имени Ленина и возникшего рядом с ним коттеджного поселка Заречья. Поселок был построен на горе, основной породой которого являлся красный плетняк. Выеденный дождями, растекшись длинными рукавами вниз по горе, он окрасил все окрестности терракотовым оттенком. Как ни странно, Заречье выглядело прилично. Здесь имелось много развалин, но и сохранившихся домов было немало. Стараясь не шуметь, парни миновали поселок и вышли на изувеченное загородное шоссе, направившись по нему в сторону города. Пришлось снова пересечь Сакмару по остаткам автомобильного моста. Благо, река не была такой полноводной, как раньше. Ночь застала их рядом с заколоченным за ненадобностью постом ГИБДД. Свежие надписи, нацарапанные острым предметом по стенкам, дали понять, что люди здесь бывают. Дверь поста оказалась варварски вскрытой. Внутри царил беспорядок, на стенах красовались знаки, нанесенные тем же способом. Ночевать на посту парням показалось безопаснее, чем на земле. Вряд ли кто мог явиться сюда после заката. Бесшумно подняться по железным ступеням не получится. А держать оборону сверху было гораздо легче. Хотя все эти меры предосторожности казались перестраховкой. Первым на часы встал Артем, затем его сменил Денис. В помещении ему показалось душно, и он вышел под открытое небо. Тьма вокруг была абсолютной, только где-то в районе газоперерабатывающего завода что-то алело. Из города этого зарева видно не было. Теплый влажный ветер тихо раздувал отросшие волосы. Денис сидел на верхней ступеньке и дремал. Вдруг ему послышались голоса. Они становились все отчетливее. Разговаривали двое мужчин. «Дорогу перегородим, колючку натянем. Тут, считай, ни одного прохода на 5 километров не осталось. Идея правильная. А что делать с теми, у кого ничего нет? Придумаем. С баб можно натуры брать, а с мужиков пусть ищут. Пока не найдут, что пожрать, не пройдут. А если кто серьезный с оружием появится? Откуда? Если так думать, лучше ничего не начинать. Да не осталось никого из серьезных, все полудохлые, испуганные». Денис хотел предупредить Артема с Федором, но опоздал. По ступеням застучали ноги. «Стоять!» — крикнул он и отошел подальше от ступеней. Шаги замерли. Клацнуло железо, а следом раздался громкий выстрел. Денис упал на железный пол и выстрелил 2 раза в ответ. На третьем выстреле случилась осечка.